48. Пизон погиб, не достигнув и 31 года, прожив жизнь скорее достойную, нежели счастливую. Два его брата были казнены. Магн – императором Клавдием, Крас – Нероном. Примечание 131. По доносу Аквилия Регула относительно обстоятельств смерти Магна ничего не известно. Конец примечания. Сам он долго был изгнанником и 4 дня цезарем. После того, как Гальба столь поспешно его усыновил, он оказался вознесенным над старшим своим братом лишь за тем, чтобы погибнуть раньше него. Тит Вини прожил 57 лет и на своем веку повидал многое. Его отец происходил из преторской семьи, дед по матери числился в проскрипционных списках. В самом начале военной службы он опозорился. Жена легата Кальвизия Сабина, смотри примечание 132, под начальством которого Вини тогда состоял, загорелась грязным желанием во что бы то ни стало посмотреть, как устроен военный лагерь. Она сумела пробраться туда ночью, переодевшись солдатом, при помощи этого же постыдного маскарада выведала у ночной стражи и дежурных все, что ей было надо, и, наконец, обнаглела до того, что стала заниматься любовью на главной площади лагеря. Примечание 132. Гай Кальвизий Сабин, консул 26 года нашей эры, смотри аналы, был наместником Панонии при Калигуле. После описанного ниже скандала против него и его жены было возбуждено судебное дело. Не дождавшись приговора, оба обвиняемых покончили с собой. Смотри Дион Кассий. Конец примечание. В преступлении этом обвинили Тита Виния. По приказу Гая Цезаря его заковали в кандалы, но вскоре времена изменились. Виния выпустили, и он стал беспрепятственно продвигаться по службе. После претуры был назначен командовать легионом и снискал на этом посту одобрение и похвалы, страница 27. Вскоре на него пало новое обвинение, на этот раз в проступке, достойном разве что раба. Говорили, что он на перу у Клавдия украл золотой кубок, и Клавдий на следующий день приказал подать ему, единственному из всех присутствовавших, глиняную чашу. Однако, став проконсулом Нарбонской Галлии, он управлял порученной провинцией с суровой и неподкупной честностью, пока дружба с Гальбой не погубила его. Примечание 133. Это место и все сказанное выше дают нам возможность установить основные этапы карьеры Виния, человека, о котором мы знаем довольно мало. Комментаторы, например, Хериус в его издании «Истории», Лейпциг, 1877 год, страница 74, ошибаются, полагая, что Виний служил в Панонии при Кальвизии Сабине военным трибуном. Как явствует из слов, вскоре времена изменились, служба его в этой провинции относится к концу правления Калигулы, то есть когда Винию, родившемуся в 11 году нашей эры, было не меньше 28 лет. Военных трибунов такого возраста в Риме первого века нашей эры, кажется, не бывало. В то же время известен ряд случаев, когда люди, особенно успешно делавшие карьеру, именно в этом возрасте занимали в провинции должность легата. Так легатами в провинции еще до претуры были коллега Тацита по консульству Глити Агрикола, Лицини Сура и Цецили Симплекс. К их числу, по-видимому, следует отнести и Тита Виния. О том же исключительно быстром и успешном прохождении службы говорит и назначение Виния командиром легиона. Стать после претуры командиром легиона было несравненно почетнее, чем получить должность пропреторского легата. Не менее импозантно и завершение карьеры – проконсульство в богатейшей сенатской провинции. Конец примечания. Человек наглый, горячий и ловкий, он мог быть в равной мере легкомысленным и дельным в зависимости от цели, которую в данный момент преследовал. Наследником своим Винни оставил такие огромные суммы, что завещание его было объявлено незаконным. Что же касается Пизона, то нищета его подтверждала полную законность всех его посмертных распоряжений.